Эпилог. «Доброе утро, Александр Аристархович!» — улыбнулась я мужчине, выходящему из ювелирной мастерской. «Рада вас здесь видеть!» «И я вас, дорогая невестка! Сегодня перевожу сюда свои пожитки. Вы не против?» До сих пор так и общались на «вы». Сторонилась отца Стаса. Не могла до конца простить то, что и он был замешан в той дикой истории. Выгораживал свою жену, да. Так наверняка бы поступил любой мужчина, но понять для меня и, самое главное, принять – это слишком сложно. Нет, конечно. Но все-таки я не понимаю вашего благородства. Зачем вы отдали ей свою компанию? Я узнала об этом от Стаса. Его отец разорвал все связи с бывшей женой и переписал на нее все акции, собственноручно сделав единственным владельцем. Просто взял и отдал целое состояние. «А зачем это сделали вы?» Справедливый вопрос. «Я отдала обратно то, что мне никогда не принадлежало», ответила искренне, тем более, что секретом это не являлось. «Вот и я отдал». Телефонный звонок отвлек, а мужчина уже спешно попрощался и скрылся в автомобиле. «Привет, привет!» Поздоровалась с той, на которую все еще была немного зла. Именно Лиза помогла Стасу выкрасть свадебный лимузин и меня вместе с ним. Да, она оказалась права, и я была ей до безумия благодарна, но кожаного ремня она вполне заслуживала. «Кто-то уже разговаривает со мной? Определенно это успех!» «Не обольщайся», — ответила, улыбаясь мастерам. На первом этаже Стас разместил оборудование и рабочие места мастеров. От каменной печки пахло жаром. Снова кондиционеры забились. «Не обольщаюсь, но все равно жду тебя вечером у себя. У нас девичник, и отмазки не принимаются», — оптимистично проговорила Лиза. «Я и не собиралась», — сбросив звонок, постучала в дверь кабинета. «Ну так, на всякий случай. Один раз я уже имела неосторожность открыть ее самовольно». «Я прямо-таки чувствую, как ты язвишь». Стас сидел в своем кресле и работал с какими-то бумагами. Не вникала в его дела до этого дня. Мой снежный король сам предложил мне утром работать вместе с ним, когда узнал, какой именно бизнес я собралась открывать. Что же, у дураков и мысли схожи. «Наоборот, прошло 2 часа, как ты уехал, и я скучала». Обойдя стол, обняла мужчину за шею, присаживаясь на подлокотник кресла. После моей несостоявшейся свадьбы так и жили вместе. Не обговаривали это, так получилось само собой. Сначала одна ночь, потом вторая. Завтрак в постели, совместный ужин. Ночи, полные наслаждения. Стас не отпускал меня от себя ни на минуту, а я и не хотела уходить. Он был моим безумием. Таким и остался. «Я намного сильнее», — погладив меня по руке, поцеловал ладонь. «Неправда». «Правда, принцесса. Я скучал больше 5 лет и всегда помнил о тебе. Это ты меня забыла», — проговорил он, пересаживая меня к себе на колени. «Да-да, помнил, обжимаясь с той блондинкой», — ухмыльнулась, специально ерзая. «Не веришь?» «Нет», — крутила колечко на пальце, которое подарил мне Стас, делая предложение. «Красивое, но до свадьбы еще далеко». «А знаешь, какое название носят мои магазины? Знаешь, какой бренд известен во всем мире?» Придвинувшись к столу, Стас кликнул мышкой и открыл на ноутбуке папку с фотографиями. Разноцветные картинки мельтешили перед глазами. Украшения, украшения, украшения. Но когда мужчина промотал вниз, передо мной предстали фотографии его ювелирных магазинов и мастерских. Голубоватые вывески переливались перламутровым светом, будто бы насквозь были пропитаны волшебством. Словно прямиком из сказки. «Princess of Tears» значилась на каждой из них. «Принцесса слез». Та, что больше никогда не проронит ни слезинки. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны,